предчувствием христианской теологии, по Зендавеста, молочку пчелиных маток, по справочнику железных дорог Португалии, по сонету, по Симана Финансьера, по форме подбородка Дона Гало Паринья, по булле, кабале, некромантии. «Здравствуй, грусть!» Роман Франсуазы Саган. Или просто приспосабливая поведение на море к воодушевляющим инструкциям, содержащимся в любом пакетике с таблетками Вальда. Пирсия с ужасом отступает перед риском нарушить любую реальность, и его постоянная нерешительность сродни нерешительности хромосомного насекомого, которое пересекает поверхность картины, не ведая хамелеоновых намерений. Насекомое, привлеченное голубым цветом, продвинется вперед, обходя центральные части гитары, где царят желто-грязный и зелено-оливковый цвета, задержится на краю, словно плавая рядом с кораблем, и, достигнув по мостику на правом борту высоты центрального отверстия, войдет в голубую зону, пересеченную обширными зелеными пространствами. Его колебания, его поиски мостика к другому голубому пятну можно сравнить с колебаниями, нерешительностью Персио, всегда боящегося тайных нарушений. Персио завидует всем, кто рассматривает свободу как проблему эгоцентрическую, ибо для него процесс открывания двери каюты складывается из его действий и двери, неразрывно связанных между собой в той степени, в какой его действие, направленное на открывание двери, содержит конечную цель, которая может оказаться ошибочной и нарушить звено в порядке, которое он еще недостаточно уяснил себе. Говоря яснее, Персио — это одновременно и хромофильное, и слепое насекомое, и необходимость или приказ обойти только голубые зоны картины, обусловленной его постоянной и отвратительной нерешительностью. Персио наслаждается своими сомнениями, которые он называет искусством или поэзией, и считает, что его долг — изучить любую ситуацию с наибольшей широтой, не просто как ситуацию, но разлагая ее на воображаемые составные элементы, начиная с вербальной формы, которой он питает весьма простодушное доверие, вплоть до ее отражений, которые он называет магическими или диалектическими, в зависимости от настроения или состояния его печени. Возможно, мягкое покачивание Малкольма и усталость за день наконец сломят Персио, который зачарованно спустится на отличную кровать из кедра и позабавится, пробуя различные механические и электрические приспособления, предназначенные для удобства господ пассажиров. Но сейчас ему придет в голову мысль преждевременная и еще не окончательная, которая родилась несколько секунд назад, когда он поставил перед собой эту проблему. Без сомнения, Персио достанет из своей папки карандаши и бумагу, железнодорожный справочник и добрый час потрудится над всем этим, забыв о путешествии и о самом пароходе, потому что вознамерится сделать шаг к видимости и вступить в преддверие ее возможной и достижимой реальности, в то время, когда другие пассажиры уже приняли эту видимость, квалифицировав и обозначив ее как необыкновенную и почти нереальную. Чего еще ждать от существа, которое, расквасив себе нос, будет считать, что у него всего лишь аллергический насморк? «Вы муж и жена?» «Вы вместе?» — сказал Рауль. «Да, скорее вместе, чем муж и жена. Вот наши паспорта». Офицер был маленького роста, какой-то скользкий. Он отметил в списке Паулу и Рауля и сделал знак матросу с обветренным красным лицом. «Он проводит вас в каюту», — сказал офицер, и, поклонившись, отошел к другому пассажиру. Следуя за матросом, они вдруг услышали дружный хор голосов семейства Треха. Пауле сразу понравился корабельный запах и дорожки в коридорах, скрадывающие шум шагов. Трудно было представить, что всего в нескольких метрах от них находится грязный причал и что инспектор с полицейским еще не ушли. «А там начинается Буэнос-Айрес», — сказал Рауль. «Правда невероятно?» «Невероятно, что ты говоришь, начинается. Как быстро ты приспособился к новой ситуации. Для меня порт всегда был местом, где город кончается. А сейчас больше, чем когда-либо. Со мной всегда так, когда я сажусь на пароход —